на том, что ты убил троих наших друзей. И что с того? Хотите убить меня в ответ? Я вообще-то гость здесь. Не бойтесь получить по шапке за самоуправство, тебя это уже не будет волновать», — отмахнулся яйцеголовый. «Мы знаем, что ты одаренный и не слабый, но против нас всех ты не сдюжишь, так что лучше не сопротивляйся, будет совсем не больно». Заведя руку за пояс, он достал очень странно выглядящий, какой-то будто бы раритетный револьвер. Пули я умел ловить, уже было опробовано, и даже не пистолетные, а винтовочные. Вот только за яйцеголовым револьверы достали все остальные 20 человек, и вот это уже стало довольно опасно. Как минимум, если я не хотел остаться целым, действовать в полсилы было чревато. А если я буду драться всерьез, то живыми отсюда уйдут далеко не все. К счастью, по этому поводу у меня с Эллисой уже был разговор. Это казалось и убитой мной троицы телохранителей Нартала, и моего непростого характера, и любви жителей этого мира к силовому решению проблем. Я хотел заранее прояснить, какие действия точно сойдут мне с рук, а что предварительно нужно будет взвесить и решить, стоит ли игра свеч. И, по факту, ответ был довольно прост. Если это слуги и если они являются зачинщиками конфликта, то я мог делать абсолютно что угодно. Во-первых, хотя этому не было никаких доказательств, но по легенде я был одаренным из благородного рода. Семья Франк не была полноценными дворянами, но у них был свой бог и фамилия, что в Тхалсе уже было показателем определенного статуса. Во-вторых, еще раз, я был сквайром Эллисы, то есть по умолчанию на голову выше любых обычных слуг. И в-третьих, Вирга, чтобы будущая церемония прошла обязательно и без сучка и задоринки будут смотреть на все подобные инциденты сквозь пальцы. Что угодно, лишь бы не сорвалась свадьба. А потому, ребятки, вам всем пи. Глава 19. Здесь происходит. Что происходит, я спрашиваю. Из-за толпы мстителей раздался чей-то недовольный голос и, раздвигая толпу плечами, ко мне и главарю компании подошел высокий и мускулистый мужчина лет 40. Военная выправка, короткая прическа, строгий взгляд и крупный ожог почти наполовину лица придавали ему вид эдакого каноничного капрала из какого-нибудь пропагандистского американского фильма. Но оттого окружавшая его аура силы и власти не становилась меньше. И то, что 20 вооруженных благословленных Вирга при виде его потупили взгляды и стыдливо попытались спрятать пистолеты, говорило о многом. Авторитета у этого вояки было определенно очень много. «Это так вы относитесь к гостям клана?» Громким поставленным голосом он охватил толпу. «Что скажет маркиз, когда узнает, что его люди попытались убить сквайра баронессы, как только он появился на нашей территории? С вами все в порядке, сэр Франк?» Повернулся он ко мне. «Более чем», — кивнул я, мысленно разочарованно вздыхая. «Похоже, драка отменялась. Рад это слышать. Мое имя Зерман, я командир этих идиотов. Приношу вам свои глубочайшие извинения за их поведение, все они будут строго наказаны. Уж надеюсь, можете поверить». Зерман, кивнув, встал права от меня, положил руку на плечо и вновь глянул на толпу. «Запомните раз и навсегда, сэр Франк, важный гость клана, сквайр вашей будущей госпожи. Если вы не хотите в следующий раз лишиться голов за свои преступные действия, то забудьте даже думать о том, чтобы...» Зерман говорил, и говорил очень складно. И в какой-то момент я даже всерьез подумал о том, что встретил еще одного порядочного человека в этом мире. Но в какой-то момент мой взгляд, гулявший по лицам якобы пристыженных благословленных, поймал на лице одного из них ехидную, полную желчи улыбку. Он старался скрыть ее, опустив голову и спрятавшись за спиной впереди стоящего. Но мои нечеловеческие глаза все-таки смогли уловить это изменение в мимике. А в следующую секунду по внутренностям прошла щекотка, означавшая направленную на меня магию. Единственным, кто мог ее применить сейчас, был Зерман. Все остальные в толпе были благословленными, а не одаренными. И его рука на моем плече как-то слишком уж сильно сжалась. Активировав приказ о противостоянии чужой магии, я резко ушел вниз, а затем крутанул волчок, левой ногой высекая Зермана под колени. Поток пламени, ударивший из его ладони еще через мгновение, был настолько мощным, что огонь в долю секунды охватил меня с ног до головы. Одежда, не защищенная моей магией, тут же вспыхнула, в нос ударил запах горелых волос, глазам стало нестерпимо больно, так что пришлось зажмуриться и ориентироваться исключительно на слух. Однако моя подножка, подоспевшая спустя еще полсекунды, свою работу сделала. Зерман, которого мой маневр застал врасплох, начал заваливаться назад, а поток огня из его ладони сместился вперед, прямо на толпу благословленных. Раздались возгласы недовольства и боли, к запаху моих горелых волос примешалась вонь паленого мяса. Но, похоже, большинство из тех, на кого оказалось направлено пламя, успели увернуться и не сильно пострадали. Мои уши поймали лишь один полный по-настоящему смертельной боли и ужаса вопль. А жаль, сдохнуть от рук собственного командира было бы довольно иронично. Мой удар оказался достаточно сильным, чтобы Зерман почти что перекувыркнулся через голову, по крайней мере его ноги взлетели высоко вверх. Но сломать конечности мне не удалось, и у него оказалось достаточно боевого опыта, чтобы успеть сгруппироваться, подставить руки и не впечататься затылком в землю. Я хотел тут же атаковать его, пока он в настолько неудобном положении, но затем ушей коснулись щелчки десятка взводимых курков. Если бы я остался на том же месте, превратился бы в решето, и вряд ли полученная от поглотителей сила меня бы спасла. Все-таки пуля – это пуля. До момента, когда я смогу безнаказанно принимать их на голое тело, было еще довольно далеко, так что не оставалось ничего иного, кроме как перекатом уйти как можно дальше в сторону, и вовремя. Уже на середине движения обостренный слух крайне неприятно резанул грохот множества выстрелов. От всех пуль, однако, уйти мне не удалось. То ли кто-то из благословленных оказался настолько метким, то ли просто повезло, но я ощутил слабый толчок в спину, а потом тело вспыхнуло болью. Сволочь попала мне прямо под лопатку, и хотя ни одна кость не была сломана, повреждения мышц вряд ли были легкими. «Убейте ублюдка!» — раздался рев Зермана, еще не успевшего встать с земли, но уже явно полностью пришедшего в себя после подножки. «Вот тебе и порядочный человек!» «Ну, ничего, он сдохнет, и на одного непорядочного человека в мире станет меньше, что уже немало!» Вскочив на ноги, чувствуя, как пуля трется с внутренней стороны между лопаткой и ребрами, причиняя то тошноты и отвратительную боль, я, отбросив в сторону сумку, рванул к ближайшему благословленному. Было бы лучше, надень я стальные перчатки и поножи, но сейчас на это совершенно не было времени. На меня тут же было направлено дуло его револьвера, со всех сторон я снова услышал щелчки курков, а с земли уже начал подниматься одаренный, судя по мощи пламени, второй ступени. Но самое рациональное в данной ситуации, попытаться сбежать, мной даже не рассматривалось. Ублюдки посмели покуситься на мою жизнь. И это был не просто спонтанный, на эмоциях, порыв. Они подготовились, все спланировали, достали оружие, разыграли настоящий спектакль, чтобы усыпить мою бдительность и испепелить на месте. И потому я не собирался относиться к этим гондонам так, как относился к своим противникам на арене Урматы. Там это был поединок насмерть, но в нем не было ненависти. Лишь негласный договор, заключенный двумя бойцами, согласившимися умереть, если окажутся недостаточно хороши. Это вызывало скорее уважение, а никак не злобу. И когда я вырывал сердца своих врагов на глазах у толпы, под восторженный бесноватый вой вгрызаясь в них зубами, внутри у меня не было ни ярости, ни презрения к проигравшему. Если бы ко мне пришел кто-то из этих ребят и потребовал смертельного боя ради мести за убитых, я бы, скорее всего, даже отнесся к этому с пониманием. Не стал бы жалеть противника, разумеется, но убил бы его так, как убивал других смельчаков на арене. В каком-то смысле это можно было назвать моим пониманием воинской чести. Однако эта падаль пошла другим путем, в котором не было и намека на честную схватку. И если это не было честным противостоянием, значит это было войной. А значит никаких компромиссов, никаких хладнокровных расчетов, никаких побед с минимум риска. Все враги должны были сдохнуть, и единственным условием было не сдохнуть самому. Ускорившись с помощью магии, я сократил дистанцию между нами за долю секунды, избегая большинства других выстрелов. Пара пуль успела чиркнуть меня по плечу и бедру, но это были лишь ничего не значащие царапины. А револьвер того благословленного, на которого я налетел, я схватил прямо за дуло и дернул на себя с такой силой, что сломал парню указательный палец, находившийся в кольце спускового крючка. Прогремел выстрел, ладонь обожгло пороховыми газами, но это было не так важно. Один удар на максимуме сил не просто сломал благословленному ребра, он вмял грудину глубоко в тело, разрывая сердце и пронзая легкие множеством острых осколков. Револьвер оказался у меня в руке и, не дожидаясь, когда по мне пальнут еще раз, я бросился к следующему, параллельно наставляя дуло на Зермана. Оружие в руках я держал, Несколько раз ходил ради интереса на спортивное стрельбище со знакомыми. И хотя револьвер сильно отличался от Глоков и ТТ, с точки зрения техники это было почти одно и то же. Одаренный, уже вставший и теперь, судя по зуду в кишках, готовивший новую магию, чертыхнувшись, дернулся в сторону и пуля ушла в молоко. Все-таки стрелять я не слишком хорошо умел, но это дало мне достаточно времени, чтобы добежать до следующего благословленного. Взвести курок он уже не успел и, похоже, для обычных людей спусковой крючок этих револьверов был слишком тугим, чтобы быстро выстрелить, наживая только на него. А потому мне даже не понадобилось уворачиваться от выстрела в упор, а то, что боец попытался ударить меня в живот кулаком, пышущим жаром как печка, и вовсе было смешным. Легко уйдя от удара, я свободной рукой ударил его в лицо, вбивая кости глазниц в мозг. Костяшки немного порезало, но это был тот обмен, который я готов был принять. Размахнувшись, я швырнул тело, лицо которого довольно прочно наделось на мой кулак, в толпу благословленных. Послышались яростные возгласы и пара испуганных воплей, кого-то стошнило. Я не смотрел, кого именно, уже атаковал следующего, вновь выпуская пару пуль в сторону Зермана. На этот раз, однако, прервать создание им магии я не смог, несмотря на то, что одна из пуль угодила ему прямо в плечо. Похоже, одаренный, как и я, решил, что любые раны будут стоить победы. В мою сторону ударил могучий, радиусом метра полтора огненный протуберанец, увернуться от которого оказалось попросту невозможно. Магия преследовала меня по пятам, будто живая змея. Оставалось только закрыть руками лицо и во второй раз активировать приказ о противостоянии магии. Маны за этот бой я потрачу просто кучу, а сожрать сердце Зермана не смогу. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы избежать дальнейших подобных стычек. Иначе визит в поместье Вирга становился слишком убыточным. Кожу, и так уже покрывшуюся волдырями на плечах, спине и затылке, начало нестерпимо жечь, а остатки одежды превратились в ничто. Голым сражаться с двумя десятками противников было тем еще удовольствием, но тут уже было ничего не поделать. Однако моя собственная магия приказа работала все-таки довольно неплохо. Судя по силе Эллисы, если бы ее не было, то пламя одаренного второй ступени быстро обуглило бы меня до хрустящей корочки, а так только относительно безвредные ожоги и волдыри. А вот раздавшийся следом очередной залп уже был другим делом. И так как из-за противостояния магии Зермана нормально увернуться я был не в состоянии, на этот раз в меня угодило штук 6 или 7 пуль. К счастью, большая часть, в руки и ноги, подальше от жизненно важных органов, и только одна, в правый бок, в район печени, того благословленного, к которому я бежал это, однако, не спасло. В моем шестизарядном револьвере закончились пули, так что я приспособил его в качестве стилета. Размахнувшись посильнее, вонзил длинное, сантиметров 15, дуло, ублюдку прямо в глаз, пробив стенку глазницы и достав до мозга. Сдох он на месте, а потом, отбросив револьвер и насаженное на него тело в сторону, повернулся к оставшимся на ногах благословленным и довольно усмехнулся. Как и я, они по большей части уже успели сделать по 6 выстрелов. А значит, до того, как они перезарядят свое оружие, 17 оставшихся в живых бойцов превращались в приготовленных для забоя свинок. Сорвавшись с места на едва уловимый взглядом простого человека скорости, я в долю секунды появился перед своей следующей жертвой. Над ухом просвистело еще несколько пуль, все-таки стреляли они не прямо стройными залпами и у кого-то еще остались патроны. Но это уже было неважно. Раньше они могли победить мою скорость количеством пуль. Из 20 выстрелов, даже по столь быстро движущейся мишени парочка, да должна была попасть. Но сейчас даже не надейтесь. Я атаковал так, чтобы наверняка либо убить, либо максимально травмировать. В грудь и сердце, либо в голову. И очередной огненный поток, догнавший меня на где-то пятом благословленном, не смог меня остановить. Мои волосы по большей части сгорели, а от некоторых участков кожи начало вкусно пахнуть шашлыком. Но я продолжил бить, пока от благословленных осталось меньше половины. И тогда эти трусливые гондоны, даже те, кто уже успел перезарядить свои револьверы и выпустить в меня по паре пуль, не выдержали. Побросали оружие, развернулись и дали дёру, вопя что-то нечленораздельное. Тяжело дыша обожженными легкими, я поднялся от последнего превращенного в труп благословленного и глянул на Зермана. Он был следующим. «Да что же ты не сдохнешь?» – зарычал он, в третий раз атакуя меня пламенем. Но на этот раз, возможно из-за охватившей его ярости, Созданный им огонь был куда сильнее, чем в предыдущие. Настолько, что каким-то шестым чувством я понял. Прими я эту магию на тело, то, даже с приказом противостояния, вряд ли выживу. Мне нужно было что-то еще, что-то более серьезное. Не просто уменьшение эффектов чужой магии, а полная защита, непробиваемая стена, закрывающая мое тело щит. Представив, как мана поднимается из глубин моего тела к коже и формирует на ее поверхности что-то вроде пленки, я вложил в приказ раза в три больше энергии, чем когда-либо раньше, и устремился прямо на Зермана. Так или иначе, если это не сработает, то мне хана. Так хотя бы сделаю так, чтобы в случае победы он не успел атаковать еще раз. Пламя охватило меня с ног до головы, я ощутил его жар, ощутил, как оно лижет уже и так обожженную кожу, но ничего больше. Боли не было, по крайней мере новой боли. Мой приказ сработал, и, вынырнув из огненного вихря прямо перед Зерманом, я одним ударом в живот отправил его в полет. Эта тварь, посмевшая строить из себя хорошего парня и использовавшая максимально подлые методы, несмотря на свою немалую силу, не должна была сдохнуть так же легко, как предыдущие. Ускорившись и догнав одаренного еще до того, как его тело коснулось земли, я поднял руки, сложив кулаки в замок, и вбил получившийся молот ублюдку все туда же, в живот. Это не должно было быть смертельным, но разрыв внутренних органов и дикая боль, вызванная этим, были очень неплохим началом. К сожалению, растягивать удовольствие мне было нельзя, хотя они наверняка подготовились к моему убийству и договорились о том, чтобы никто не замечал выстрелы и другие звуки боя. Сбежавшие благословленные наверняка вскоре приведут кого-то из Вирга на место происшествия. Если я не убью Зермана до того момента, мне скорее всего не дадут это сделать вовсе. А потому я постарался сделать все побыстрее. Вот только это не значило, что я собирался щадить эту падаль. Наступив ублюдку на поврежденное пулей плечо, я ощутил, как он дергается под моей ногой, несмотря на почти полную потерю сознания из-за боли в разорванных кишках. А потом, наклонившись и взяв его за руку, я с силой дернул на себя, параллельно вдавливая плечо Зермана в землю и выдавливая плечевую кость из сустава. Сперва послышался треск сухожилий, потом чавкающий звук рвущегося мяса. Через пару секунд в моей руке оказалась рука одаренного, почти целая, не считая вырванного из мяса и оставшегося болтаться у тела куска бицепса. Я размахнулся и, будто плетью, врезал Зерману его же рукой по голове. Потом еще раз, и еще, когда он прекратил дергаться и затих, в моей руке уже осталось только предплечье. Остаток конечности разбросало по сторонам кровавыми ошметками. Довольно усмехнувшись, я бросил свое оружие и, тяжело вздохнув, уселся прямо у тела. Бежать все равно было бесполезно, да и я слишком устал, чтобы бежать. Оставалось только надеяться на то, что слова Эллисы по поводу допустимых действий были правдивы. Правда, она говорила только о слугах, а Зерман явно был не просто слугой. Ладно, думать об этом сейчас уже не было смысла. Убить меня сейчас уж точно не убьют, а там посмотрим. Как я и думал, спустя минуту меня уже окружило больше полусотни человек, больше десятка из которых держали наготове огненные шары, и в направленных на меня взглядах большинства бойцов Вирга я видел все те же злобу и ненависть. Захоти они прикончить меня, точно прикончили бы. С таким набором мне даже в лучшем состоянии было бы трудно справиться, не то что сейчас, покрытому серьезными ожогами и несколько раз подстреленному. Однако вместе с рядовыми бойцами прибыли и знакомые мне персонажи. Эллиса, сопровождаемая Марнаном, конечно, не бросилась ко мне, ей нужно было держать марку, но на мужчину в возрасте, видимо являвшегося командиром 50 явившихся бойцов и магов, обрушился настоящий ураган ярости. Женщины могли быть действительно страшны в гневе. За следующие пару часов были проведены оперативные допросы, в том числе и тех слуг, которых я спас, и, несмотря на то, что Вирга это явно было совсем не по душе, меня в итоге полностью оправдали. Более того, Эллиса, умничка, в качестве компенсации выбила для меня 3 дня отдыха, а также дом в ПГТ для одаренных, раньше принадлежавший Зерману. Оттуда мне будет куда удобнее наносить удары по ничего не подозревающим магам. В итоге все закончилось сравнительно удачно. Из меня вытащили пули, а ожоги обработали специальной мазью. С остальным должна была справиться регенерация. Потерял я только ману, приобретя взамен новую магию щита, удовлетворение от расправы над ублюдками, страх передо мной большинства Вирга, а также роскошный дом вместо койки в шестиместной комнате для слуг. Как по мне, обмен более чем шикарный. Следующие полтора дня, пока мои раны заживали, я потратил на тренировки и практику медитации маной, а ночью на завтра после приезда, облачившись в темный костюм, натянув на рот и нос тканевую маску и вооружившись длинным охотничьим ножом, покинул свой дом через заднее окно. Охота на Вирга стартовала. Глава 20. В клане Вирга состояло в общем счете около 150 одаренных, 100 с небольшим из которых находились на первой ступени. Для меня сейчас первые ступени не представляли никакой угрозы и шансов выжить при столкновении со мной у них не было. Однако убить их незаметно, вопрос уже совершенно другой. По-хорошему, мне стоило примерить на себя шкуру какого-нибудь серийного маньяка-убийцы и начать активную слежку за своими целями, с выяснением расписания и привычек, и поиском возможностей для нападения. И я примерил, правда, всего на один день, на большее не было времени. Дата свадьбы Эллиса и Солара была назначена, и до нее было всего 25 дней, меньше 4 недель на то, чтобы либо настолько запугать Вирга, что они откажутся от идеи свадьбы сами, либо превратить клан в руины. То есть, если ориентироваться на план максимум, в день это получалось 6 убийств одаренных. О том, чтобы превращаться в сталкера, не было и речи. Да и не по мне это было совершенно. Погулял по ПГТ, ловя на себе удивленные, недовольные и ненавидящие взгляды, примерно наметил потенциальные цели, и хватит. С такой поверхностной подготовкой, чтобы успевать убивать достаточно людей, мне нужно было действовать настолько быстро, чтобы у моих жертв не осталось даже возможности как-то отреагировать или позвать на помощь. Это, на самом деле, было не так уж и сложно. Вот только была еще одна проблема. Поместье Вирга было не каким-то военным лагерем, скорее наоборот, это было родовое гнездо всего клана. И если не все, то очень многие одаренные жили тут не одни, а с семьями. А я, хоть уже и не видел в убийствах как таковых особой проблемы, к смертям невинных людей и тем более детей относился максимально негативно, и потому начать решил с тех, кто, как я точно успел выяснить за прошедший день, жил один. Выпрыгнув из окна, я, пользуясь тем, что на улицах ПГТ фонарей было совсем немного, устремился к стоящему на окраине, фактически у самого входа в заповедный лес, дому. Здесь в гордом одиночестве должен был жить уже довольно пожилой, лет 60, одаренный первой ступени. Обойдя дом кругом, я заметил открытое окно на втором этаже, туда и запрыгнул, сиганув с места на 4 метра вверх. Все-таки в этом мире были свои неоспоримые преимущества. Кстати, одним из них было почти полное отсутствие криминалистики в земном понимании. Никаких отпечатков пальцев, что уж говорить о тестах ДНК, да и в целом, если верить Эллисе, именно следователей и детективов в ТИЭ было крайне мало. Попаданцы из более развитых в подобных плоскостях миров типа Земли пытались внедрить подобные вещи, но из-за крайнего консерватизма богов, похожих в этом на древних стариков и старух, которым показывали смартфоны, большинство нововведений принимались с огромным скрипом. Даже технологию двигателя внутреннего сгорания, объективно максимально удобную и выгодную для любой экономики, в ТИЭ начали вводить только лет через 30 после того, как про нее стало известно. А про криминалистику, которой нужно было реально учиться и создавать под это дело десятки разнообразных институтов, даже говорить не стоило. Потому, если меня не застанут с поличным на месте преступления, и если я себя не выдам потом в разговоре или на допросе, то вероятность получить обвинение была минимальной. Аккуратно раскрыв створку до конца, я мягко спрыгнул на пол, и почти сразу же понял, что на этот раз мне реально повезло. Я оказался в спальне и передо мной, буквально в паре метров, в кровати лежал тот самый престарелый одаренный. Как и любой старик, он, похоже, спал очень чутко, потому что вздрогнул и, кажется, начал просыпаться, несмотря даже на то, что я своим приземлением не издал ни звука. Однако это уже было неважно. Дистанцию в 2 метра я преодолел в мгновение ока и взмахом ножа перерезал старику горло. Затем, схватив его сзади за шею, поднял в кровати и подставил под обильно текущую из раны кровь предусмотрительно прихваченную с собой глубокую миску. Она, привязанная к поясу, конечно, немного мешалась, но терять драгоценный источник маны из-за того, что у меня не было подходящей тары, было бы слишком расточительно. Пара минут, и старик прекратил дергаться, а кровь перестала вытекать из его шеи. Отпустив шею трупа, позволяя ему упасть обратно в кровать, я отступил на шаг и припал губами к миске. По сравнению с кровью одаренного третьей ступени это была почти безвкусной, едва-едва пощипывая небоманой, но это все же было лучше, чем ничего, а из полутора сотен человек, что я собирался прикончить, я всяко получу больше, чем из одного Марнана. Осушив миску, я вытер ее и ноша край простыни, а затем покинул дом. На все про все, 5 минут. С таким темпом и за неделю перебить всех одаренных Вирга было бы проще простого. Но, к сожалению, далеко не со всеми будет так же просто. К тому же перебарщивать, устраивая в одну ночь настоящий геноцид, не стоило. Это привело бы к полной мобилизации сил клана и объявлению чего-нибудь наподобие военного положения, что мне было совсем невыгодно. А потому, хотя это и было куда более муторно и долго, мне придется растягивать расправу даже над первыми ступенями. Следующий одаренный был довольно молодым парнем, максимум на пару лет старше меня. Жил он чуть ближе к центру ПГТ, что, насколько я понял, показывало его чуть большую значимость для клана. И застал я его не в кровати, а на первом этаже, сидящим в кресле с бутылкой какого-то пойла в руке. Тот еще способ уснуть, но хотя бы из-за крайней степени опьянения он, кажется, даже успел понять, что с ним произошло. Еще одна выпитая миска крови стала моей наградой за чисто сделанную работу. Это, кстати, была еще одна причина, по которой я не мог убивать одаренных десятками подряд. Моя пищеварительная система стала крепче и эффективнее после частичного превращения в поглотителя. Но даже так, пить по 1,5-2 литра крови несколько раз подряд было тем еще удовольствием. А всего за эту ночь я прикончил 4 одаренных первой ступени. Заметно меньше, чем дневная норма, но начинать стоило постепенно. Нагнать отставание я еще успею, в случае чего. Вернувшись в свой дом, я тщательно вымыл нож и миску, а черный костюм спрятал под выдранной половой доской. Криминалистика или не криминалистика, а о том, что такое улики, жители этого мира все-таки не могли не знать. А затем с чувством выполненного долга отправился на боковую. На следующий день ПГТ стоял на ушах. Проснулся я довольно поздно, ночные похождения давали о себе знать, и когда после легкой зарядки и завтрака вышел на пробежку, по улицам уже ходили вооруженные патрули благословленных, а все разговоры были о ночных убийствах. Многих жителей, в особенности соседей убитых, вроде как опрашивали на предмет того, слышали ли они что-то ночью и не замечали ли подозрительных людей на улицах. Однако, разумеется, ничего не нашли. А на меня, хоть и стали поглядывать с еще большим подозрением, бочку катить пока что никто не стал. Это, по всей видимости, было еще одним бонусом позавчерашней бойни. Новости о произошедшем, разумеется, мгновенно распространились по поместью, и люди поняли, что приставать ко мне и нарываться не стоит. Я сам мог накостылять до летального исхода, а если выжить, добавит Эллиса, не рукоприкладством, так социальным давлением. В результате, хотя было довольно просто провести параллель между убийствами и переехавшим в ПГТ подозрительным чужаком, уже убившим больше десятка человек, мне не только никаких обвинений не предъявили, но даже с вопросами не пришли, да и слишком отличались подчерки, мои и ночного убийцы. Один забил одаренного его же рукой до смерти, а второй своих жертв тихую ночью ножичком почикал. Опять же, криминалистика криминалистикой, но для подобных выводов нужен был только хорошо работающий мозг, а в этом, к сожалению, Вирга отказать все-таки было нельзя. По крайней мере, их план по моему убийству, хоть и был крайне подлым, также отличался продуманностью и изобретательностью. Если бы не оплошность одного из благословленных, не сумевшего сдержать улыбки, я бы вряд ли успел среагировать на атаку Зермана, и сейчас не факт, что был бы жив. Так что на следующую ночь я, так и не пообщавшись ни с кем из Вирга, вышел на охоту вторично. И если в первый раз убийство 4 заняло в общем счете от силы час, то сейчас на 5 я потратил все 3. Люди, напуганные происходящим, подолгу сидели без сна, и даже отправившись на боковую, просыпались от малейшего шороха. Так что приходилось прятаться и дожидаться, пока сон возьмет свое, а это было тем еще геморроем. Тем не менее, и на этот раз все прошло без сучка и задоринки. Появился, взмахнул ножом, подставил миску, собрал кровь, выпил, ушел. А все потому, что я, пока бегал, сумел присмотреть еще нескольких одиночек. Но на третью ночь все уже стало куда сложнее. Во-первых, потому что мой отгул закончился, и днем пришлось все-таки идти помогать Эллисе, то есть времени на разведку стало значительно меньше. Во-вторых, потому что одаренные, опасаясь за свои жизни, начали не просто запирали двери и окна, а звать друг друга к себе переночевать, и двоих, троих, четверых за раз кончать так же гладко уже не получалось. И в-третьих, потому что в ПГТ почти кончились одаренные, живущие в гордом одиночестве. К счастью, хотя это и было проблемой, заняться ей можно было завтра. Сегодня же у меня были цели, которые совершенно не были готовы к визиту таинственного убийцы и вообще считали, что это их никак не касается. А именно, приехавшие вместе с Эллисой члены клана Тизин, той его части, что была за свадьбу и подчинение Вирга. И тут все было действительно довольно просто, ведь каждому из высоких гостей был предоставлен отдельный дом, и четверо из пяти родичей Эллисы, за которыми я пришел в эту ночь, даже не додумались не оставлять на ночь распахнутое окно. При этом, что было особенно приятно, из этих пяти трое были на второй ступени. И хотя технически я проделал все ровно то же самое, в итоге мне досталось намного больше вкусной и питательной крови. Однако на этом мои ночные приключения не закончились. Днем я уже успел заметить, насколько больше стало напряжение одаренных в мою сторону. Хотя никаких доказательств моей вины не было, я был слишком подозрительным, чтобы меня не подозревать. А потому мне нужно было отвести от себя подозрения так, чтобы к этому было максимально сложно придраться. Вернувшись домой, я спрятал свой черный наряд и вымыл миску, однако нож взял с собой в спальню, лег на кровать и, вздохнув поглубже, рубанул самого себя по шее в районе сонной артерии. Достаточно глубоко, чтобы без регенерации или медицинского вмешательства без сомнений сдохнуть. Больно было дико, а из раны начала обильно течь кровь. Но и это было еще не все. Перехватив нож за лезвие, я с силой сжал пальцы, прорезая фаланги до кости. И только потом, убедившись, что на кровать натекло достаточно крови, я покрепче зажал шею рукой и, продолжая держать нож за лезвие, в одних штанах выскочил на улицу. Да, чего только не сделаешь ради того, чтобы продолжить безнаказанно кромсать одаренных и забирать их ману. Благо, обходящий улицы патруль попался мне довольно скоро. «Убийца!» — воскликнул я хриплым из-за пережатого горла голосом. «Он напал на меня!» На этот раз кипиш в ПГТ одаренных начался уже в третьем часу ночи. По улицам, в заповедном лесу, в районе главного дома и даже вокруг общежитий слуг на другом конце поместья носились боевые отряды, прикладывавшие все усилия, чтобы найти таинственного убийцу. А между тем тот самый убийца сидел в лазарете поместья Вирга во второй раз за три дня и шипел, пока ему накладывали повязки на пальцы и шею. И хотя, как мне казалось, я вполне мог похвалить себя правдоподобную актерскую игру, Эллиса, естественно, разбуженная творящимся хаосом, превзошла меня на голову. Праведный гнев баронессы на некомпетентных идиотов, не способных поймать одного единственного ублюдка, из-за которого на тот свет отправились лучшие из лучших клана Тизин, был невероятно правдоподобен. В какой-то момент я даже сам почти поверил в то, что люди, которых Эллиса сама попросила убить, были для нее едва ли не ближе родных отца и матери. Самым забавным было то, что Вирга, для большинства из которых Эллиса существовала лишь чтобы выйти замуж за наследника их клана, были вынуждены ее слушать и согласно кивать. Пока она еще оставалась баронессой Тизин, и могла в одностороннем порядке разорвать помолвку из-за происходящих убийств, а это был бесспорно очень весомый повод, ничего другого им не оставалось. Я был посвящен в отношения двух кланов очень поверхностно и не обладал какой-либо лично заинтересованностью, но даже для меня лица высокопоставленных членов Вирга, перед Эллисой похожих на нашкодивших школьников перед училкой, выглядели уморительно. Жаль, что лицезреть их мне довелось совсем недолго, в те несколько минут, что они навещали меня в лазарете. Что же сейчас творилось в голове у самой Эллисы или сопровождавшего ее Марнана, я вряд ли мог даже представить. Но, как бы прекрасна ни была словесная расправа над врагом, физическая расправа всегда была значительно привлекательнее, и в этом они могли положиться исключительно на меня. Хорошей новостью было то, что меня теперь никто даже не думал подозревать. Для адекватных людей сама мысль о том, что можно самого себя рубануть ножом по шее так, чтобы едва не откинуться от кровопотери, была абсурдной. Вряд ли она в принципе пришла в голову хоть кому-то кроме меня. Так что подозрительные и настороженные взгляды я ловить почти перестал. Даже наоборот, со мной начали вежливо здороваться, не без оторопи, но и с уважением тоже. И дело было не только в том, что я выжил при нападении таинственного убийцы, а также в том, что добыл крайне важную улику, нож, который якобы вырвал из рук ублюдка, когда тот попытался перерезать мне шею. Ножик был действительно непростой, это была одна из фальшивых улик, подготовленных Эллисой. Вроде как именно такие ножи использовал какой-то там еще другой клан, давние противники как Вирга, так и Тизин. За долгие годы вражды у обеих семей должно было накопиться достаточно трофейных кинжалов, откуда девушка, собственно, и взяла этот. Но наводка все равно была не прямо совсем очевидной, и должна была на какое-то время дополнительно сбить Вирга со следа. И как минимум этого было достаточно, чтоб я, едва не умерев от рук убийцы, что, кстати, почти не было неправдой, и благодаря Эллисе, получив еще целых 5 дней отдыха, решил вновь напомнить о себе на арене Урматы. Правда, 2 дня пришлось потратить на восстановление шеи, сражаться с разрубленными артериями было той еще идеей. Но, благо, объяснением для прекращения убийств в этот срок было все то же неудачное нападение. И ранним утром 3-го дня я незаметно покинул ПГТ, а после и поместье, и бегом вернулся в столицу. На арене меня уже встретили как своего. «Желаю почувствовать себя живым, пожиратель», — приветливо кивнул регистратор. «Вы что-то хотели?» «Да, хочу временно изменить категорию на кровь». «Как надолго?» «На сегодня». «Хорошо, пожалуйста, дайте свою информационную дощечку». Пока я сидел дома без дела, дожидаясь заживления раны без возможности даже банально потренироваться, я старательно практиковал медитацию маны, и вроде как добился кое-каких успехов, достаточных, чтобы попробовать применить этот навык на практике. Однако, сражаясь в категории смерть, я должен был думать вовсе не об экспериментах. К тому же количество кандидатов в этой категории всегда было очень мало, а вот в категории крови желающих было предостаточно. Более того, многие не уходили с арены даже после нескольких побед или проигрышей, продолжая бросать вызов за вызовом. И на самом деле это было довольно логично, так как бои категории крови, хоть и почти не приносили наградную ману за победу, были отличным способом тренировок. Встреча с самыми разными противниками с минимальным риском, ведь организаторы арены следили за соблюдением правил категорий, что могло быть лучше для выработки своего уникального стиля или отработки новых техник. Этим, по сути, я и собирался заняться. Зрители, увидев мою маску в категории крови, явно были не слишком довольны тем, что сегодня все обойдется без кровавого безумия. Но мне, честно говоря, было как-то плевать. Картинно жрал сердца я только для того, чтобы сам факт пожирания не казался слишком уж странным. 7 боев пролетели меньше чем за 2 часа. Каждый раз я старался сражаться, концентрируясь на медитации маны, из-за чего 3-жды проиграл. Но к 7-му бою уже более-менее освоился, и поддерживать состояние медитации почти неосознанно, что было огромным шагом вперед. И я хотел уже закругляться, когда вдруг меня не настиг неожиданный вопрос комментатора. «Пожиратель, нам поступил запрос на поединок пари с вами. Желаете поставить на кон свою жизнь?» Глава 21. Прежде чем соглашаться или не соглашаться, мне нужно было хотя бы понять, что вообще мне предлагалось. Поединок пари, о таком я раньше не слышал, и хотя жизнь свою на кон в бой уставил уже не раз, бездумно бросаться в какое-то непонятное мероприятие не собирался. Так что арену я покинул в любом случае, и, к счастью, организация процессов у последователей Урматы была на достаточном уровне, чтобы меня ждали уже прямо у двери. «Пожиратель, вы не ответили на вызов. Объясните для начала, что это такое?» Недовольно проворчал я, стягивая перчатки. Их нужно было снимать после каждого боя, а потом получать новые. Поединок пари, ничуть не смутившись, начал объяснение работник арены. Это сражение с особыми условиями победы и особыми ставками. Условия и ставки назначаются самими участниками, после чего за их соблюдением будут внимательно наблюдать как руководители арены, так и сама богиня Урмата. Серьезно, лично, не всегда, покачал головой работник. Урмата снисходит до наблюдения за боем в том случае, если ей была принесена достойная жертва. И смельчак, вызвавший вас на поединок пари, такую жертву принес. И каковы его условия? Бой 1-1 до признания одним из вас поражения. Проигравший становится рабом победителя. Убийство противника разрешено, однако в этом случае никакой награды, в том числе и обычной маны от богини Урматы, не будет. Благодаря объему принесенной вызвавшим вас смельчаком жертвы, богиня Урматы лично наложит на проигравшего магию рабского договора. Интересненько, протянул я. И кто же захотел взять меня в рабство? Смельчак с псевдонимом Сын Тьмы. 2-й уровень. 47 побед и 2 поражения в категории крови, 1 поражение в категории плоти, 3 победы в поединках пари. Это была еще одна опция арены, возможность узнать статистику своего оппонента. Правда, никакой иной информации заранее не предоставлялось. Насмерть, значит, не сражался. Нет, ни разу. А предыдущие поединки пари были с такими же условиями? Да. И он сказал, для чего ему я? У меня нет такой информации. Ясно, мы можем встретиться до боя? К сожалению, нет, покачал головой работник. Либо вы согласитесь на условия сразу, либо вызов будет аннулирован. Да. Все это, конечно, было очень странно. Рабство в Тхалсе, насколько я успел понять, в целом было незаконным. Однако, если сейчас об этом так просто говорили, то, похоже, подобный добровольный вид порабощения все-таки не осуждался. Мне, честно говоря, было очень интересно узнать, кто же вдруг захотел заковать меня в цепи. К тому же, если я выиграю, то, по логике, получу даже не одного, а целых 4 рабов разом, если считать тех 3, кого сын тьмы одолел раньше. 4 раба 2 уровня силы были бы для меня огромным подспорьем, а если что, их можно было просто сожрать. Хорошо, видите, я согласен на этот поединок пари. Вам нужно время на восстановление? Нет, все в порядке. Хорошо, следуйте за мной. Сын тьмы ждал меня у выхода на арену, и, стоило мне только увидеть этого парня, как я понял, передо мной снова был герой. Вообще, на арене их было немало. В категории крови из 7 моих сегодняшних противников героями были 2, и это было довольно логично, ведь лучшего места для тренировок попаданцев, зачастую не умевших нормально сражаться, было сложно придумать. О том, как это работало, мне успел рассказать Эрик. После призыва, тех иномерцев, чьи запасы межпространственной энергии соответствовали 4-й или 5-й ступени, себе оставляла королевская семья. Они получали благословение богини Тхалсы и могли пользоваться услугами лучших одаренных страны. Те, у кого была 3-я, шли под крыло сильнейших кланов вроде тех же Урмата или Тизин в их лучшие годы. И они, в целом, тоже могли рассчитывать на условия достаточно высокого уровня. А вот 2-м и 1-м уровнем, разбираемым кланами поменьше, где зачастую даже одаренных 3-й ступени не было, приходилось уже сложнее. И после того, как им давали общее представление о том, с какого конца браться за оружие, им действительно было разумнее всего идти на арену. С учетом того, что призывы в Тхалсе происходили куда чаще, чем я мог бы подумать, в среднем по 5-10 человек в месяц, количество героев на арене действительно не было удивительным. Куда более удивительным было то, что сын тьмы, как и викинг, похоже, был землянином, потому что слишком уж знакомыми были его не просто темные, а кромешно-черные одежды, глубокий, максимально непрактичный в бою капюшон, и совершенно дебильные, утыканные иглами поножи, наручи и наплечники, похожие на шкурки от ядер каштанов. Какого-то конкретного персонажа в этом образе я не узнал, но это и мало что значило. Важнее было само впечатление, и я почти не сомневался. Наряд этого придурка был создан не ради практичности. Это был гребаный косплей. Не то, чтобы я как-то негативно относился к самой идее наряжаться в героев любимых фильмов или игр. Сам в детстве выклинчил у мамы костюм Бэтмена для школьного утренника. Но это было адекватно на земле, в мирном мире и в мирное время. Здесь, в Тие, к тому же на арене, где люди ставили на кон свои жизни, подобный костюм был настолько неуместным, насколько это только было возможно. Однако, когда этот сын тьмы, в ожидании меня пафосно стоявший у стенки, скрестив руки и опустив голову, заговорил, все встало на свои места. «Пожиратель, я ждал тебя», — загадочным тоном произнес детский, еще даже не до конца сломавшийся голос, вызывая у меня приступ неконтролируемого испанского стыда. Ему было от силы лет 16. Конечно, меня самого взрослым можно было назвать с большой натяжкой, но подобное поведение вызывало у меня одно желание — посильнее врезать придурку в челюсть, чтобы мозги от встряски встали на место. А можно отказаться от этого поединка сейчас? Повернулся я к работнику арены. К сожалению, нет, если только не хотите пожизненно лишиться возможности участвовать в боях. Суука, я глянул на сына тьмы, поигрывавшего вытащенным из-за пояса кинжалом. Ладно, пойдем, закончим все быстро. Мы вышли на арену, встали друг напротив друга. Какая там у него была статистика? Почти идеальная серия побед в категории крови, 1 поражение в категории плоти и 3 победы в поединках пари, вроде бы так. И я почти не сомневался в том, как это было, отправленный кланом, в который его определили, на арену, этот сын тьмы поучаствовал в нескольких десятках самых простых боев, набрал определенный опыт и ему стало скучно. Тогда он решил попытаться перейти в следующую категорию плоти, но в первом же бою ему надавали по шапке и отправили в больничку. Парень пересрал, повторения избиения ему не хотелось, и тогда решил, как герой какого-нибудь комикса, набрать себе команду мечты, собирая по арене достаточно сильных и не боящихся драться по-настоящему. Что он жертвовал богине Урмати, я не знал, возможно, этот клан ему помогал, а может быть были еще какие-то трюки, о которых я не знал. Но в том, что остальную часть истории я угадал, не было почти никаких сомнений. Однако это также значило, что хоть на что-то этот сын тьмы все-таки был годен. По крайней мере, трех своих предыдущих противников он как-то одолел. Впрочем, с учетом его псевдонима и того позорища, что он на себя напялил, я также почти не сомневался, что дело было в навыках скрытности или скорости. «Пожиратель», — вновь заговорил этот дебил, когда мы разошлись на несколько метров и приготовились к бою. «Твоя жестокость в бою заслуживает уважения, однако для спасителя этого мира подобное недопустимо. В деле противостояния ужасной Полемской империи мы должны сплотиться и стать единым целым, а потому, завали хлебла», — устало вздохнул я, вдруг почувствовав себя древним дедом. «Ближе к делу, я готов к бою, я заставлю тебя поплатиться за свои слова, когда ты станешь моим слугой», — воскликнул, почти переходя на фальцет, сын тьмы, после чего встал в низкую стойку и взял на изготовку кинжал. «Я тоже готов, бой!» — воскликнул комментатор, и в следующее мгновение сын тьмы, окутавшись, неожиданно, тьмой, растворился в воздухе. «Ну, разумеется, гребаный ассасин как он есть, в следующие несколько секунд он должен был вынырнуть из пустоты у меня за спиной, приставить кинжал к горлу и потребовать сдаться. Если это действительно будет именно так, то я, честное слово, вырву все иглы из его косплея на Соника и по одной запихну ему в жопу». К его счастью, сын тьмы оказался все-таки чуть менее нашпигован клише, и первая его атака оказалась нацелена не на шею, а на мою ногу, если точнее, то на левый ахилл, и это действительно было очень быстро. Если бы не мое чутье на людей и не приказ ускорения, я бы вряд ли успел среагировать. А так, дернув левую ногу вперед, я крутанулся вокруг своей оси и попытался заехать придурку-косплееру по челюсти, но ударить удалось только в воздух, он уже вновь исчез. Следующая минута прошла примерно в одинаковых бесплодных попытках его, ударить меня и меня ударить его. Объективно он был куда быстрее и мог бы использовать это, чтобы нашинковать меня в капусту. Однако, уж не знаю почему, перед каждой атакой он палился, выходя из невидимости и давая мне возможность использовать уже собственное преимущество, навыки. В этом отношении сыну тьмы было очень много, куда расти. По сути, единственный прием, что он использовал, это бег на максимальной скорости с выставленным в бок кинжалом. Ничего удивительного, что он с легкостью побеждал в категории крови. Он и мне уже успел несколько раз пустить эту самую кровь, когда уклонение не выходило сделать идеально. Но если это действительно было все, на что он был способен, в иной ситуации я бы не стал на подобное слишком рассчитывать. Противник мог скрывать свои силы, усыплять мою бдительность, готовить ловушку. Никогда не стоило думать, что у врага закончились возможности и он уже обречен на провал. Обычно такая позиция в итоге оборачивалась как раз поражением самого самоуверенного. Обычно, замерев на месте, я приказал мане подняться в голову и собраться там, охлаждая рассудок и еще больше обостряя все чувства. Медитация маной была крайне удобной техникой, однако ее огромным минусом было то, что было довольно сложно использовать какую-то магию параллельно. В другой раз, в бою, где на кону стояла моя свобода, я бы ни за что не использовал ее, не отработав предварительно до идеала. Черт знает, что мой соперник применит, пока я сосредоточен на медитации и не могу применить ни ускорение, ни магический щит. Но с этим придурком, в очередной раз вынырнувшего из пустоты сына тьмы, встретил мой закованный в сталь кулак. Его кинжал успел прорезать мне икру до самой кости, а он сам прямо перед ударом будто бы снова начал растворяться, уходя в свое бестелесное состояние, так что я даже удар почувствовал куда слабее, чем должно было. Но мелкому косплееру этого, похоже, было достаточно. Кубарем откатившись в сторону, он замер на секунду, а потом вдруг заорал от боли, вскинув руки к лицу. «Сволочь, больно!» Его обиженный вой разнесся над ареной, заставляя зрителей, и так не слишком довольных отсутствием какого-либо интересного зрелища, разочарованно качать головами и морщить носы. В голову в очередной раз пришла мысль, а вдруг это блеф, попытка обмануть меня, как совсем недавно сделал Зерман. Но в следующую секунду, когда сын тьмы, вскочив на ноги, скинул с головы капюшон, и я увидел еще по-детски круглое лицо, покрытое смесью крови из превращенного в лепешку носа, слюней, соплей и слез, подобные идеи растворились словно дым. Какие там 16, 14, в лучшем случае. А еще он оказался каким-то азиатом, что отчасти объясняло его фанатизм по косплею. «Убью тебя, гадина!» – завопил он, бросаясь прямо на меня и даже не уходя в невидимость. Скорость его действительно была куда выше моей, но одной только скорости для победы было слишком мало. Под довольный гул толпы я в последний момент отшагнул в сторону, ставя пацану подножку, и он вновь покатился по земле, на этот раз, кажется, стукнувшись об пол арены подбородком. Позволять ему встать во второй раз я уже не стал, подскочил и, наступив сзади на шею, пару раз хорошенько врезал по почкам, отчего сын тьмы заревел уже в голос, после чего, убрав ногу с шеи, хорошенько пнул по печени, переворачивая пацана на спину, присел рядом, снял с правой руки перчатку, поднял сына тьмы за ворот его костюма ниндзя и, хорошенько размахнувшись, залепил ему смачную пощечину. Потом тыльной стороной ладони по другой щеке, и снова бил не слишком сильно, чтобы не убить. Я еще хотел получить свою законную награду, но поломанные зубки по сторонам начали разлетаться только так, и где-то на 10-м выбитом зубе я услышал булькающий, полный страха, боли и мольбы голос. «Пошалушта, не надо, я ждаюш». Звали сына тьмы на самом деле Шиита Танака, он был японцем, и ему было 15. Однако, когда пацан, узнавший, что я, тоже землянин, немного успокоился, начал заливать мне что-то про совместное избавление этого мира от зла и попытался поведать свою наверняка крайне интересную историю, я его прервал. Знать, кем он был на земле, мне было совершенно не обязательно. Интересовала меня всего одна вещь, где находятся те трое бойцов арены, что он успел победить и сделать своими рабами. Оказалось, в клане Данрак, поклонявшимся богу тьмы и пустоты, в котором состоял и сам Шиита. Так что первым приказом, что от меня получил новоиспеченный раб, было привести этих троих ко мне. Глубокий капюшон парня отлично скрывал полученные травмы, и вопросов возникнуть не должно было, но сделать это все-таки нужно было как можно быстрее, пока слухи о проигрыше сына тьмы не докатятся до клана Данрак. Вряд ли хоть какой-то клан захочет терять за раз трех одаренных второй ступени и героя вдобавок. К счастью, ни в какое загородное поместье ехать не нужно было, все трое находились в столице. Оставив меня в небольшом ресторанчике неподалеку от арены, Шиита ушел. О том, что он мог меня обмануть, я не волновался. Спустя несколько секунд после того, как он признал поражение на арене, я ощутил уже знакомую ману, на этот раз, однако, не втекшую в мое тело, а создавшую что-то вроде поводка от меня к парню, и вместе с ней появилось отчетливое понимание ток, что с этой самой минуты он не сможет ослушаться ни одного моего приказа. Вероятно, эту связь все-таки можно было разорвать, возможно, с помощью подавляющего объема маны, а может быть волевым сверхусилием, но недостаточного количества энергии, ни тем более воли, у Шиита не было. Спустя где-то час он появился вместе с двумя недоумевающими людьми. Третьего своего раба парень не нашел и, согласно моему приказу, не стал рыскать слишком долго. Лучше было не досчитаться одного, чем затянуть и потерять их всех. Мужчина и женщина были относительно обычными одаренными. Служили они разным богам, но оба использовали магию, похожую на магию клана Франк, к которому по легенде относился я. И на самом деле это не было удивительно. В Тие было меньше как раз богов со стихийной магией вроде Тизина или Вирга. Где-то две трети богов в основном наделяли своих последователей именно что разнообразными вариантами физического усиления. Впрочем, как и с предысторией Шиита, узнавать о них какие-либо подробности мне было не нужно. Подчиняясь воле парня, они последовали за нами прочь из города и, когда мы оказались в относительной глуши, я убил обоих и на глазах Шиита сожрал из сердца. Они мне были все равно не нужны. Парень на этом моменте так пересрал, что не смог удержаться на трясущихся ногах и осел прямо на землю. Хорошо не обмочился, зато теперь будет исполнять все мои приказы беспрекословно, боясь разделить участь своих рабов. а планы на него у меня были большие. Уж не знаю, с чего вдруг мне так повезло, но полученный в безраздельное пользование ассасин был идеален для моего плана по пожиранию одаренных Вирга. Убивать кого-либо Шиита, разумеется, не будет, кровь мне нужна была свежей, но водить за нос Вирга и продолжать путать следы, запросто. А когда я в совершенстве освою медитацию Мана и если он станет бесполезен, сожру с потрохами. Как по мне, задумка была шикарной. Вот только в тот момент я что-то не подумал о том, что клан Данрак, потеряв своего героя, захочет его вернуть, а также о том, что на пути к этой цели ребята, поклоняющиеся богу тьмы и пустоты, будут использовать далеко не самые честные методы. Не подумал, а стоило. Глава 22. С того момента, как Шиита стал моим рабом, прошло 1.5 дня. Парень, благодаря своей магии, мог мастерски прятаться у меня дома и проскальзывать мимо любой стражи. Не знаю, смогли бы его обнаружить одаренные третьей ступени, но те, что были примерно на одном с Шиита уровне, не видели и не слышали ровным счетом ничего. Так что вопрос с пропитанием для нелегального жильца в принципе не стоял, он мог просто красть еду с кухонь. Спать же Шиита я сказал на чердаке, чтобы при неожиданном обыске спящий парень успел очухаться и уйти в невидимость. Общались мы мало, у меня были свои дела и тренировки, мне не было дела до того, что делает мой раб, пока он слушался и не мешал. А Шиита я приказал сменить его костюм ассасина с этими ублюдочными шипами на в целом вполне обычную, просто темную, сливающуюся с землей и ночью одежду. И после того, как он лишился образа сына тьмы, тут же присмирел и в повседневной жизни стал вести себя как чуть застенчивый, чуть наглый, но в целом вполне обычный старшеклассник. Так что от его пафосных речей и вызывающего испанский стыд стиля общения не осталось и следа. Кстати, я раньше об этом не задумывался, но после нескольких разговоров с Шиита понял, что амулет-переводчик работает не совсем так, как я думал. У нас обоих такие были, парень попал в этот мир лишь пару месяцев назад и еще не успел выучить язык тхалсы. Но понимали мы друг друга не потому, что амулет переводил мне, японский на русский, а ему, русский на японский. Эта маленькая штучка у меня на шее каким-то образом заставляла нас обоих неосознанно говорить на местном языке, которого мы не знали. Именно поэтому жителям этого мира было невозможно понять, что мы, попаданцы, по одной только речи. В противном случае я спалился бы еще во время стычки с благословленными мстюнами. Так что Марнану, чтобы мы с Шиита могли и дальше понимать друг друга, теперь нужно было заряжать 2 амулета. А понимание было очень важно, потому что неожиданно появившийся в моем подчинении ассасин мог значительно облегчить мне жизнь, и я не хотел упускать этого шанса. Протестировать эффективность подобного тандема я решил вчера ночью. Мы с Шиита по очереди выскользнули на улицу и отправились буквально в соседний дом. Там, согласно собранной японским ниндзя информации, жила молодая семья одаренных, оба на первой ступени. Подобных пар в ПГТ было несколько штук, и в ближайшие дни, а точнее ночи, я собирался разобраться с ними, прежде чем переходить к домам с большим количеством обитателей. Шиита пробрался в дом первым через узенькое окошко чердака. Несмотря на то, что он был чуть выше меня, юный японец был куда субтильнее, и протиснуться в форточку, куда я бы ни за что не влез, смог без особого труда. После чего, исследовав дом, открыл для меня окно спальни на 2-м этаже. Пара одаренных не спала, они были внизу. Женщина готовила какой-то перекус, мужчина сидел в кресле и с сосредоточенным видом точил меч. Паника, вызванная ночными убийствами, распространилась уже настолько, что одаренные не ложились до самого рассвета, либо, если это было возможно, спали по очереди. Вот только на этот раз то, что они были вдвоем, пару не спасло. Я взял на себя мужчину, Шиита, женщину. 2 взмаха ножей, 2 стука от сорванных с поясов мисок, и спустя несколько минут я, икнув после выпитых залпом 3 с хвостиком литров крови, кивнул парню, что можно уходить. По нему было видно, что это его первое убийство. Шиита потряхивало, он был весь бледный, еще бледнее обычного, а в остекленевших глазах читались неверие и какая-то безысходность. Но, надо сказать, он справился все равно куда лучше, чем я мог подумать. То ли слишком боялся меня и того, что с ним будет, если налажает, то ли под оболочкой 15-летнего японского задрота скрывалось что-то еще. Всего за эту ночь мы расправились с 4 подобными парами, и под конец я, даже успев 5 раз облегчиться, уже чувствовал, что вот-вот взорвусь. С этим надо было что-то делать, В будущем, вероятно, мне придется расправляться с куда большим количеством жертв и в куда более сжатые сроки. Я скорее всего знал, что именно сделать. Мне нужно было еще усилить в себе поглотителя. Даже у зомби в инкубаторе, что еще не стали полноценными поглотителями, не было никаких проблем с безостановочным поеданием человеческих трупов. И вряд ли дело было в растягивающемся сверх меры желудке, скорее уж в огромной скорости обмена веществ. Если я смогу добиться хотя бы части этой скорости, то пожирание даже двух десятков вражеских сердец с выпиванием соответствующего количества крови перестанет быть проблемой. Была проблема с усиливающимися инстинктами. Я уже однажды чуть не сожрал Эллису. Будет не слишком удобно, если я начну кидаться на каждого встречного. Но теперь, с появлением Шиита, эта проблема перестала быть критичной. Когда мы вернулись домой, я, полежав часик бревном, понял, что кровь более-менее начала перевариваться и усваиваться, подозвал парня и протянул ему бокал, в который обычно наливал себе водичку на ночь. «Наполни своей кровью», — произнес я, наблюдая, как расширяются его глазки-щелочки. «Где нож, ты знаешь, не сможешь сделать сам, я выжму из тебя пол-литра». Бокал был небольшим, миллилитров на 200, это была не пивная кружка, в которую Марнан нацедил почти литр. Но Шиита все равно промаялся минут 15, пока у него хватило духа достаточно сильно резануть себя по вене. Помогать ему я не собирался. Во-первых, никуда не торопился, а во-вторых, если Шиита действительно хотел стать мне полезным, то должен был научиться решаться хотя бы на это. Увидев, как он убивал, я почувствовал в парне потенциал героя, не способного ни на что, кроме пафосных речей. Как бы он ни был силен, при любом раскладе выгоднее было пустить на энергию. Но вот умелый ассасин, готовый без колебаний убивать и терпеть боль, это уже был совсем другой вопрос. Пока я не освою медитацию маной, пожирать сердце Шиита было все-таки слишком рискованно. До тех пор, если он хотел выжить, то должен был доказать, что заслуживает потраченных на него усилий. Протянув мне дрожащими от боли и страха руками бокал с собственной кровью, Шиита осел на пол и обреченно вздохнул, зажимая кровоточащие запястья пальцами. А потом, когда он отправился спать, я услышал с чердака сдавленные всхлипы. Подчиняться мне было для него определенно куда большим стрессом, чем состоять в клане Дарнак. Но свою первую проверку он прошел, пусть и со скрипом, а значит, в будущем ему будет попроще. На следующий день я оставил Шиита в доме, дав возможность свыкнуться с произошедшим, а сам уже привычным маршрутом рванул в город. Небольшая порция его крови большой погоды не сделала, я бы вряд ли заметил произошедшие в восприятии изменения, если бы специально их не искал. Но это было и неплохо. Я собирался продолжать потихоньку напитывать поглотителя во мне межпространственной энергией, чтобы было возможно постепенно привыкнуть к переменам. Целью моей, естественно, была арена. Вызов на поединок пари от Шиита прервал мою тренировку медитации маной. И сейчас я собирался продолжить сражение в категории крови до тех пор, пока прилив маны в голове для успокоения мыслей не станет получаться естественно и непринужденно, будто дыхание.